441. Матерь Агни-йоги. И в то время, когда обычность течет своим чередом, во внутреннем мире ученика идет своя, особая, внешне неприметная, но чудесная и изумительная жизнь. Только малая доля ее доступна сознанию, остальное до времени скрыто. И только во сне, когда тело спит, а дух погружается в условия надземного мира, некоторые проблески той жизни удается уловить, удержать и, проснувшись, перенести в бодрствующее дневное состояние. Главное существование ночью, треть жизни проходит во сне, но как мало людей, использующих время сна для сознательной жизни в надземном. При постоянном внимании к посылаемым знакам можно начать обогащать свои накопления явлениями высшего мира.